Белых яблоков глазных, эпилепсии строги. Освещение на входе, добрые темные очки. Прихожу 4 метра, зацепит горячий джин. Я заранее скажу, сегодня я непобедима. У меня красивый мир и красивые красотки. Полетаешь, и мы встречаем мимо всех без остановок. Сквозь неведомые танцы, милых черных дьяволят. И за мной не мастерлою, долетит холодный взгляд. Квадрат за квадратом тонет в каждой голове. Разливается по телу, поднимается наверх. Квадрат за квадратом тонет в каждой голове. Разливается по телу, поднимается наверх. We'll be right back.